Алёшкины сказки. Сказ 16. Кумир. Вещий лес. Случилась эта встреча как раз на Велесов день. До Алёшкиного дня рождения оставалось совсем немного. Природа уже готовилась к пробуждению после долгого зимнего сна. И хотя до Масленицы, Камоедицы, оставалось еще 3 полные славянские недели по 9 дней, солнышко уже совсем по-весеннему ласково грело и намного позже скрывалось за горизонтом. Дед, как и раньше, принял мальчишку радушно. Казалось, что в нем что-то неуловимо изменилось. Будто новый круг жизни начался для него, и оттого сил его прибавилось вдвое. Алёшка уже как-то интересовался, откуда он берет этот задор и силу жизни, на что тот как-то уклончиво ответил, что силу он не копит, как это делают восточные мудрецы, перегоняя ее по телу туда-сюда, а просто берет ее из окружающего мира. С его слов получалось, что это похоже на то, как одни люди собирают дождевую воду в ведро и ждут, когда оно наполнится, а другие просто берут это ведро и идут на речку или к колодцу, когда есть потребность в воде. К тому же, после 75 лет, с его слов, силы все прибавляются и прибавляются, а вода становится все вкуснее. Поставив самовар, дед присел рядом на лавку. Чай нынче был слабазником. «Ну что, Алёшка, пришла пора тебе дорогу в Вещий лес показать», как бы, между прочим, сказал дед, пока они пили чай. «И такой бывает!» — улыбнулся мальчишка. «Порой и не такое бывает, сам знаешь», — весело сказал дед, собирая свой мешок. Одевшись, они отправились в путь. Долго ли, коротко ли, далеко ли, близко ли, оказались они в лесу. И хоть Алёшка знал всю округу вдоль и поперек, а только место ему теперь это казалось незнакомым и каким-то особенным. И вроде ушли они не очень далеко, чтоб заплутать, а только словно в другое место вдруг попали. Вот ведь чудо! Недолго поплутав, они вышли на поляну. Посреди поляны стояло здоровенное в 2 обхвата бревно, вкопанное в землю. Подойдя ближе, Алёшка разглядел, что в нем был вырезан лик. Это был могучий человек с длинной бородой. Впервые в жизни Алёшка видел такое. «Что это?» – спросил Алёшка. «Не что, а кто?» «Это кумир Велеса. Раньше На Руси много таких кумиров было. И Перуну, и Сварогу, и Роду. Многим богам их люди ставили. Для связи с миром их делали. Оттого и название «Кум-мир». Сейчас, правда, кто во что гораст понимают это слово. Ну да сколько людей, столько и мнений. Каждый свой мир видит и в нем живет. Напомни как-нибудь, расскажу тебе про зеркальных людей. Кумир был внушительных размеров. И если задуматься, то таких больших деревьев в лесу Алёшка никогда не видел. Прямо перед ним лежал большой плоский камень высотой в локоть. Тем временем дед, немного отойдя от камня, собирал костер. Из своей котомки он достал хлеб и передал его мальчишке. Пламя быстро занималось, и дрова весело трещали. Запах от костра всегда пленил мальчишку. Дед бросил охапку прошлогодних листьев в огонь, отчего густой сизый дым сразу окутал все вокруг. Затем он вывернул свой тулуп наизнанку и снова надел. Дед отошел немного назад и пошел по кругу, обходя кумира. Он что-то бормотал себе под нос в такт своим шагам, и мальчишке стало казаться, что в его походке что-то поменялось. Словно это был уже не дед, а настоящий медведь. В дыму он скрылся за кумиром, и тут сквозь дым Алёшка поднял глаза. На мгновение ему показалось, что кумир тоже смотрел на него. Какое-то время они с интересом рассматривали друг друга. Алёша почему-то разломил хлеб пополам, положил одну часть на камень, а вторую откусил и начал жевать, все так же рассматривая лик, что тоже смотрел на него. Дым все поднимался вверх, и создавалось впечатление тонкой завесы между ним и кумиром. В какой-то миг ему даже показалось, что он просто смотрит в зеркало. И в этот момент произошло нечто очень странное. Алёшка сначала поймал себя на мысли, что хотя кумир был высотой больше двух саженей, сейчас они были с ним одного роста. А затем он и вовсе увидел самого себя, молча жующего хлеб. Но теперь он смотрел на себя сверху. Пока он глядел на себя со стороны, его словно водой из ведра окатили странные образы. Дым, который до этого поднимался вверх, вдруг стал плотнее и медленнее. Казалось, время замедлило свой ход. Теперь Алёшка вместо дыма увидел реку времени. Он осторожно вошел в нее и увидел свою жизнь. Она представлялась всего лишь тонкой красной нитью. За какое-то мгновение он пронесся по этой нити от момента своего рождения до сегодняшнего дня. Нить пересекалась со многими другими нитями, Иногда эти нити переплетались, образовывая узелки. Неведомо каким образом его взору открывались картинки будущего. Каждый узелок сопровождался какой-то важной встречей и событием. Мелькали лица людей, но, что более интересно, вся его жизнь приобретала какой-то хитрый замысел. Словно он сам себе когда-то завязал эти узелки на память, чтобы пройти одному ему известный путь. В этот момент лоб его расслабился, и словно некая стеклянная завеса, отделявшая его, пала и рассыпалась вдребезги под ногами. Мысли стали чистые и светлые, как родниковая вода теперь струилась в нем. Кристальная ясность охватила его. Алёшка сделал шаг назад и вышел из реки. Но теперь эта река была не прямой, а уходящей вверх и вниз спиралью. Миллиарды маленьких светящихся искр поднимались в этом странном вихре. Совершенно определенно они были живыми. Это были люди. Путь каждой искорки был виден как на ладони, но в то же время искры эти были прозрачными, и в каждой искре отражалась другая искра. Это было невероятно захватывающее зрелище, будто он видел это из какого-то иного мира, где для него не было совершенно никаких тайн и секретов. Сейчас он в прямом смысле слова видел это насквозь. Это была не какая-то сокрытая до сей поры мудрость. Все это он видел всегда, но словно это были отдельные кусочки мозаики, и вот теперь она превратилась в цельную картину, на которую он мог смотреть со всех сторон одновременно. Налетевший порыв ветра разметал дым по опушке леса. Мальчишка стоял с хлебом в руках. Дед выходил из-за кумира, продолжая обходить его по кругу. Алёшке показалось, что всё, что он видел, случилось в какой-то миг, за который дед, превратившись в медведя, не успел пройти и двух шагов. Хотя в ином мире он провел намного больше времени. У него перехватило дыхание. От чего-то на глаза накатились слезы. Теперь уже мальчишка совсем вернулся в себя. Оставшийся в руках хлеб он разделил пополам и одну часть покрошил птицам, а вторую положил в костер. Кумир также с любопытством смотрел на мальчишку. Между тем дым совсем рассеялся, и осталось только яркое пламя от костра, от которого было так тепло и радостно. И от чего-то по-особенному легко на душе, будто он нашел недостающую, скрытую до этого момента часть себя. Обратную дорогу домой Алёшка помнил плохо. Так сильны были впечатления. Молчали. Но если Алёшке просто не хотелось говорить, то дед молчал по другой причине. Лишь на опушке леса, перед самым расставанием, дед обнял мальчишку и сказал: «Кумир – самый простой и короткий путь к себе, который издавна был известен. Раз нашел туда дорогу, уже не заплутаешь». Он повернулся и пошел к своей избе, а мальчишка долго еще стоял и смотрел вслед уходящему то ли деду, то ли медведю. Так Алёшка познакомился с собой в вещем лесу. И так вещий лес открылся ему. На Народном славянском радио вы слушали сказ 16-й «Кумир. Вещий лес» из книги Светозара «Алёшкины сказки». Читала Елена Удалова.